Я тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Нет уж, никакого возрождения не будет. Никаких старых цариц и древних артефактов. Печати восточной традиции, говорите, сейчас проверим, как они работают в экстремальных условиях. Пальцы вынули из пустоты последний довод. Вскинув посох, я не стал творить заклятие и кидаться силой, а просто начертил в воздухе символ Z высотой в собственный рост. Если Small Wand легко чистит объем пространства, размером в четверть кубической сажени, то Grand Wand должен веником вынести все местное подземелье. Ухнуло так, что Орлова и Шишковского опрокинуло на пол и протащило десяток шагов назад. Ажурные структуры знаков и печатей порвало на мелкие тряпочки, разметав эфирные ошметки по стенам, а звезда на полу потускнела и покрылась трещинами. Призрак затрепетал в воздухе и стал полупрозрачным. Он разевал рот, силясь что-то сказать, но не мог извлечь даже слабого звука. Вскочив на ноги, я рванул к призраку, врезался в него на полном ходу, обхватил руками и дернул нас обоих, уводя мертвую царицу за грань. Глава 11. Под покрывалом. Переход дался мне нелегко. Мертвая царица вырывалась, не желая покидать мир добровольно, но силы были неравны, и я выдернул ее, как морковку с грядки. Перед глазами поплыло, как бывало всегда во время выхода за грань. Я зажмурился на мгновение, а когда открыл глаза, подземелья вокруг уже не было, но вместо поля и прохладного тумана в лицо дохнул сухой горячий воздух. Передо мной возвышались толстые колонны из желтого камня, украшенные странными значками. Глаза, жуки, птицы, закорючки и закругленные кресты, а над ними – плоские фигуры людей с головами животных. Ненавижу. Я обернулся на крик. Мертвая царица, обретшая плоть, вперилась в меня с такой злобой, что могла раскрошить камень. Но я смотрел не на нее, а на то, что было у нее за спиной. Огромный зал, со стенами из того же желтого камня, рассеченный столпами света, лившегося через проемы в потолке, а точно напротив меня у дальней стены стоял массивный трон, из слоновой кости, украшенный сияющими разноцветными камнями, с толстыми изогнутыми рогами, поднимающимися над резной спинкой. Подле него стояла женщина в свободных ниспадающих одеждах с лицом, закрытым полупрозрачным покрывалом. Не знаю откуда, но я точно знал, если откинуть тонкую ткань, то можно увидеть самую прекрасную женщину или... наоборот, ужасное чудовище, и от меня не зависит, какой лик будет явлен. От незнакомки веяло титанической мощью, как от самого сильного таланта, но не спрятанного внутри нее, а обнаженного, как клинок меча, будто она сама и была талантом, сплетенная из чистой силы. Как хорошо, что вы заглянули ко мне, люблю гостей. Под покрывалом легко угадывались полные чувственные губы, тронутые улыбкой. Жаль, что они редко приходят. Женщина сделала шаг вперед и протянула руку. «Иди ко мне, девочка. Он набежал тебя, грубый некромант. Не бойся, я помогу тебе, бедняжка». «Госпожа», мертвая царица опрометью кинулась к незнакомке, схватила ее ладонь обеими руками, припала поцелуем и тут же вскрикнула, словно уколовшись об иглу. Попыталась отстраниться, но не успела. Зоя Палеолог выцветала сгорающей бумагой. Лицо, яркие одежды и украшения поблекли, становились серыми и безжизненными. Миг, и она осыпалась на землю горсткой пепла, которую подхватил налетевший сквозняк и развеял без остатка. Какая сладкая душа, незнакомка причмокнула губами, будто съела спелую вишню, выдержанная, со вкусом убийцы. «Ты знаешь, некромант, каковы убийцы на вкус, как поздние смоквы в меду». Ее взгляд из-под покрывала обратился на меня, как луч прожектора, слепя неимоверной силой. «Но твоя душа мне больше по вкусу». Кажется, она облизала языком пухлые губы. Я почувствовал липкие щупальцы, залезающие ко мне под череп и обволакивающие тупой покорностью. Нужно было срочно что-то делать, чтобы не попасть под ее влияние. «Подойди, некромант, я подарю тебе немного блаженства. Простите, сударыня». Пришлось напрячься, чтобы сорвать оцепенение, изобразить поклон и выдать первое, что пришло на язык. «Но я недостоин вашего внимания, тем более что мы не представлены друг другу. Прошу простить, но я спешу по делам». Ахаха, ее смех напоминал камнепад в горах, оглушая грозным грохотом. «Ты смешной, некромант». Я отступил, собираясь укрыться от пристального внимания за колонной. «Разве я разрешала тебе уйти? Иди ко мне». Окрик ударил по ушам ладонями великана, оглушая и заставляя пошатнуться, а внутрь вновь заползли противные липкие щупальцы, подчиняя и убивая любую постороннюю мысль, кроме выполнения приказа незнакомки. РРРР. Чья-то рука подхватила меня под локоть, давая точку опоры. Я скосил глаза и увидел Анубиса, высокого мужчину с черной головой шакала. На обнаженных руках блестели широкие золотые браслеты, а тело было закутано в странные светлые одежды. Он подмигнул мне темным глазом, повернул морду к незнакомке и снова зарычал. «И ты здесь? Вот уж не ожидала. Что же, тем лучше, ты будешь главным блюдом на моем празднике, а твой сосуд станет десертом». Незнакомка вытянула руку и властно приказала: «Падите на колени пред той, что имеет 1000 имен». Нас с Анубисом хлестнуло ударом ветра, превратившегося в плеть палача, выбивая воздух из легких, подгибая колени и разбивая в кровь губы. Одного не учла женщина под покрывалом, мы стояли плечом к плечу, привычно встречая противника вдвоем. Анубис завыл, посылая в незнакомку невидимую волну дрожащего воздуха, а я сомкнул пальцы на правой руке, выхватывая из пустоты последний довод, и ударил чистой силой, собранной в узкое острое копье. Сопротивляться мне? Глаза женщины вспыхнули огнем, и она начала медленно поднимать руки, будто держа на ладонях нечто. На нас навалилась страшная тяжесть, ложась на плечи неподъемным грузом, а в следующий момент к моей команде присоединился третий игрок. Мрраав! Из-за колонны вылетела рыжая молния, зигзагами рванувшая к женщине. Мурзилка, да, кажется, только ростом с тигра и длинными кинжальными клыками. В три прыжка он преодолел зал и прыгнул на незнакомку. А-а, она с трудом увернулась от лап боевого кота, но когти все же зацепили ее одежды, разорвав ткань с глухим треском. Вместе я ударил силой, Анубис снова завыл, а Мурзилка прыгнул, целясь в горло. Поднимать на меня руку. Фигуру женщины окутало сияние силы. Пол под ногами дрогнул, а воздух сгустился, превращаясь в жидкое стекло. Светотатцы. Нас, всех троих, отбросило к стенам зала, а женщина начала увеличиваться. Секунда, и она уже в два раза выше меня, а ее сила разливается половодьем. Еще миг, и голова незнакомки упирается в высокий потолок, а меня обхватывает невидимая рука, выжимая, как губку. Посигнувший да будет ввергнут во тьму, где скрежет зубовный огонь пламенный, ибо я, называющийся воровкой. Второй голос затопил зал прохладой и шорохом сухой травы. Из-за колонны вышла хозяйка и двинулась на женщину под покрывалом. «Ты посмела взять мою добычу?» И подняла руку на моего слугу. Громадная фигура исчезла, и незнакомка тут же появилась на рогатом троне, вернувшись к нормальному размеру. «Как ты посмела явиться сюда? Это мои владения!» Хозяйка рассмеялась, и по залу пронесся могильный холод. «Я всегда прихожу за своим, дорогая. Ты сама открыла дорогу, перехватив моего слугу, и теперь тебе придется заплатить виру. Не боишься?» Женщина коснулась пальцами покрывала, будто собираясь его откинуть, «что я покажу тебе свой настоящий облик. Милочка, этим ты будешь пугать смертных. Да и то сказать, твои фокусы потеряли силу давным-давно. Вот сейчас и увидим». Покрывало стало прозрачным, как струи водопада, и потекло в обратную сторону. Обернувшись, хозяйка посмотрела на меня и приказала: «Уходи немедленно». Стена за колоннами дрогнула и разошлась широкой трещиной. Анубис тявкнул, помог мне подняться и потащил к проходу. Впрочем, я ушел не сразу. Во-первых, пропустил вперед тигра, недовольно ворчащего и дергающего хвостом. А во-вторых, несколько секунд наблюдал за схваткой хозяйки и незнакомки. Нет, лица богини или демона, уж не знаю, кто она на самом деле, я не увидел. Но вот потоки силы, что гудели между противницами, потрясали своей убийственной мощью. Их бы в мирное русло, цены бы им не было. Хватило бы выкопать море, поднять на берегу горный хребет, и еще бы осталось на уничтожение парочки городов. Наблюдая за структурой эфира, я подмечал ухватки соперниц, чтобы потом опробовать их на практике в меньшем масштабе. Но, увы, недолго. Анубис недовольно зарычал и втянул меня в трещину, которая тут же закрылась. «Костя, Костя, ты живой?» Надо мной нависал Орлов и тряс за плечи. Рядом маячило лицо Шишковского, крайне озабоченное и хмурое. «Я в порядке?» Глубоко вздохнув, я попытался подняться. «Что с девушкой?» «Вроде дышит, но в сознание пока не пришла. Помощь Орлова, чтобы встать, мне не понадобилась. Можно считать, что из этой передряги я выбрался без потерь, только голова гудела, как с похмелья. У вас все в порядке?» Орлов с Шишковским синхронно кивнули. «Надо опечатать вход сюда». Тайный экспедитор, убедившись, что со мной все хорошо, оглядывал зал и недовольно морщился. «Сначала я доложу о нем императрице, тут же заявил Орлов, его нужно исследовать. Это опасная игрушка, не думаю. Решение будет принимать Екатерина Алексеевна, а не вы. Не лучшая идея приглашать ее сюда, Григорий Григорьевич. Не вашего ума дела, Степан Иванович. Порфировую либерию должно использовать для блага государства, а не прятать от всех. Воля, конечно, ваша, Григорий Григорьевич, но я бы рекомендовал. КХМ, я прервал их спор. Судари, вы оба не правы. Порфировую либерию должно уничтожить во избежание будущих инцидентов и ненужных последствий. Костя, насколько я помню, меня вызвали как эксперта. И я говорю, либерия будет уничтожена. Прямо сейчас. Но как же? Я начал было спорить с Орловым, но в какой-то момент обнаружил на себе тончайшее эфирное воздействие. Почти незаметное, легкое, будто прикосновение перышка. Тихий ласковый голос нашептывал, возьми либерию себе, она тебе пригодится. Не сейчас, так потом, когда понадобятся силы. Разве кто-то отказывается добровольно от здоровья и долгой жизни? Поделишься с императрицей и получишь много милостей. Ах ты дрянь такая. Сама же порфировая либерия и нашептывала мне эти мысли. Вот, значит, как, нет, такому опасному магическому артефакту не место в нашем мире. Мне только не хватало через сотню лет упокаивать призрак Екатерины, как только что Зои. Гриша, я заглянул Орлову в глаза, я не буду с тобой спорить. Просто ставлю перед фактом. Либерия будет разрушена прямо сейчас. Возьми Анну и отойди к лестнице. Шишковский одобрительно кивнул и спросил. Вам помощь нужна? Константин Платонович, нет, вы тоже отойдите, чтобы вас не задело. Пока Орлов с Шишковским переносили Голицыну, я внимательно осмотрел либерию и поразился сложности деланного артефакта. Порфировые плиты пола были исчерчены знаками, глубоко въевшимися в багряный камень. В основном это были печати восточной традиции, но попадались и привычные символы. Даже стало жалко разрушать такую занимательную конструкцию. А, может, демонтировать плиты и перевести в Злобина для изучения? Мяу. Мурзилка появился будто из воздуха и осуждающе на меня посмотрел, а затем выпустил когти и начал их точить о багряные плиты. К моему удивлению, острые кошачьи клинки легко разрезали камень, рассекая эфирные потоки и калеча деланные фигуры. Линии связок скручивались, как обугленные нитки, отчего рисунок приходил в совершенную негодность. Согласен, так и надо. Мой посох легко раскалывал каменные плиты, оказавшиеся достаточно тонкими. Всего четверть часа потребовалось, чтобы разрушить порфировую либерию. А затем я расплавил осколки, превращая их в безобразные раскаленные лужицы. Теперь страшный жертвенник не восстановит даже самый искусный маг. Анна Голицына пришла в себя, когда мы выбрались из подземелья. Девушка не помнила ничего и только хлопала глазами, когда ей задавали вопросы. Мы передали ее на руки родным и выслушали слова благодарности. Орлов отправился с докладом к императрице, а я, прежде чем уехать, побеседовал с Шишковским. Константин Платонович, меня беспокоит неожиданное пробуждение этого, он указал пальцем в пол, магического явления. Не кажется ли вам, что это преднамеренная диверсия? Не думаю, Степан Иванович, скорее, стечение обстоятельств. Шишковский посмотрел на меня с усмешкой. Обычно, у каждого такого стечения есть имя и фамилия. Боюсь, в этом случае вам придется арестовать все таланты, присутствовавшие на балу. Слишком много сильных магов и мелких выбросов силы. В эфире возник резонанс и пробудил либерию, зарядив ее контуры. Тайный экспедитор поморщился. Будем считать, что вы меня убедили. Я демонстративно пожал плечами. Мол, не верите мне? Ищите других специалистов по древним артефактам. Не говорит же ему, что львиную долю силы для пробуждения либерии дал ключ камень, когда я пытался взять его под контроль. Его это не касается ни в какой мере. Ах да, чуть не забыл. Шишковский вытащил из-за пазухи три небольшие книги и протянул мне. Они лежали в стенной нише у входа. Полагаю, это и есть та самая библиотека Ивана Грозного. Посмотрите на досуге. Может, в них есть что-то полезное. Глава 12. Прощание. Откладывать отъезд домой я больше не собирался. Хватит, а то еще какая-нибудь древняя пакость вылезет или заговор обнаружится, а разбираться опять будут звать меня. Нет уж, сами, все сами. А я, в Злобино, дышать свежим воздухом, есть пирожки Настасьи Филипповны и придумывать эфирную дорогу. Если меня Екатерина отпустила со скрипом, то с Таней получилось все наоборот. Императрица наградила ее малым крестом ордена святой Екатерины, сделав кавалерственной дамой, пожаловала 10 тысяч рублей и разрешила уехать вместе со мной. Когда я спросил девушку, как она уговорила Екатерину, Таня рассмеялась и ответила, что была очень убедительна. Хотя и так было понятно, с ее талантом все получилось само собой. На третий день после приключений в подвалах Кремля к входу моего особняка подали дармес. Васька принялся руководить погрузкой багажа, а я отдавал управляющему последние распоряжения. Чуть в стороне небольшой толпой собралась дворня, чтобы проводить нового барина. Как мне шепнул Васька, они считали меня чуть ли не святым. Я запретил пороть за провинности и разрешил выкупаться из крепости за символическую сумму. Я бы и так дал им вольную, но такой вариант было проще оформлять в мое отсутствие. Сашка и Таня прощались со слезами на глазах. Они проговорили всю ночь, а сейчас рыдали в голос, обняв друг дружку. Бобров тоже украдкой промокал глаза платком, жал мне руку и тяжело вздыхал. «Провожу Сашку в Петербург и сразу же поеду в Павлово», — обещал он, чтобы закончить дела. «Сначала в Злобино, дружище. В Павлово вместе съездим. Хочу сам посмотреть, что там происходит. Кстати, где вы в Петербурге жить собираетесь? Может, не надо?» Бобров замахал руками. «Императрица обещала Саше подарить особняк, так что ничего давать не нужно». «Ладно», — уговорил. Я хлопнул его по плечу. «Если что, сразу мне телеграфируй. Приеду и помогу. Ты тоже рассчитывай, что мы с Сашей всегда в твоем распоряжении». От разговора нас отвлек топот копыт. По аллее к особняку подъехали двое всадников, Григорий Орлов и Шишковский. Ну, слава богу, успели. Орлов лихо спрыгнул и направился ко мне, грозя на ходу пальцем. «Думал сбежать, не попрощавшись? Ничего у тебя не получится. Вчера же с тобой прощался, чертяка. Мы обнялись. Случилось что-то? Или Екатерина еще надеется, что ты сможешь меня переубедить? А есть шанс? Представь, какой шорох мы бы навели с тобой в Петербурге». Я покачал головой. «Не создан я для столичной жизни. Лучше ты ко мне приезжай. Сходим на охоту, в бане попаримся, рябиновки выпьем. Обещать не буду, сам знаешь, как тут все вертится. В любом случае мое приглашение бессрочное. Приезжай в любое время, я буду рад тебя видеть. И помни, ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь, что бы ни произошло. Больше чем уверен, рано или поздно Екатерина разжалует Гришку из фаворитов. Слишком он буйный, чтобы долго удержаться возле императрицы. А мне он останется другом в любом случае. Чуть не забыл». Орлов хлопнул себя по лбу. «Катя велела тебе передать в благодарность за спасение Голицыной». Он вытащил коробочку, обитую бархатом, и сунул мне в руки. Внутри лежал перстень с крупным сапфиром. Уж на что я не любитель всяких побрякушек, и то залюбовался изумительным камнем чистого синего цвета. «Передай мою благодарность Екатерине Алексеевне». В голове сразу же начали появляться мысли, как использовать подарок. В такой камень можно запихнуть очень интересные связки знаков с большим запасом эфира. Надо только выбрать что-то одно из внушительного списка разных полезностей. Шишковский, ждавший поодаль, тихо кашлянул, напоминая о себе. Орлов косо глянул на него, но уступил тайному экспедитору и отошел попрощаться с Таней. «Не буду говорить, как мне жаль, что вы уезжаете, Константин Платонович», — Шишковский хмыкнул. «Вы и так этого наслушались за последние дни, и на том спасибо. Тем более я с вами прощаюсь ненадолго. Через месяц приеду к вам решать дела с телеграфом, если не возражаете. Всегда к вашим услугам, Степан Иванович». «Я, собственно, приехал по другому вопросу. Помнится, вы говорили о вашей эфирной дороге и желали, чтобы вам оказали с ней поддержку». «Да, было такое. Мы обсудили ваш проект и решили, что он может принести немалую выгоду и нашему ведомству. Приятно слышать такую оценку, и мы готовы способствовать, устранив препоны там, где это возможно. Кроме того, мы готовы войти в дело капиталом». Я постарался скрыть улыбку. «Сообразили, значит. Что же, тем лучше для меня. Такой жирный кусок не съесть в одиночку и поделиться будет не грех, переложив на тайных экспедиторов проблемы с землей и чиновниками. Но у нас есть два условия, Константин Платонович. Во-первых, желательно не выпячивать ваше участие. Что вы имеете в виду? Не называть русовской дорогой, к примеру?» Шишковский насмешливо показал зубы. «Найдите подходящего промышленника, кто станет лицом компании. У вас слишком много недоброжелателей, и не хотелось бы их дразнить». «Согласен, я и сам хотел так сделать. Что еще? Первая ветка вашей дороги должна пройти между Москвой и Петербургом. Причем как можно быстрее. Крайне желательно построить ее в течение 2 лет. А вот с этим у меня были другие планы. Для начала проложить дорогу до Мурома, а затем одновременно двигаться на восток и запад. К чему такая спешка, Степан Иванович? Есть причины, Константин Платонович, политического характера. Мы, знаете ли, тоже не в пустоте существуем. Эфирная дорога должна получить высочайшие одобрения, подгадав удачный расклад сил при дворе. Через 2 года мы планируем сместить некоторых деятелей и протащить нужное решение. Шишковский что-то не договаривал, но я не стал трясти его как грушу. Посмотрим для начала, успею ли я к назначенной дате. Я вас услышал, Степан Иванович. Обещать не буду, но постараюсь. У проекта есть сложности технического характера. Вот и хорошо. Вы решайте свои проблемы, а мы займемся своими. Глядишь и встретимся где-то посередине. Шишковский хохотнул незамысловатому каламбуру. А теперь примите от нас небольшой презент. Шишковский вложил в мою ладонь небольшую вещицу. Кованую птицу размером с мизинец, с развернутыми веером крыльями и хвостом. Без украшений, узоров или инкрустаций. Просто забавная железная игрушка. Ваша личная птица счастья, улыбнулся тайный экспедитор. Никакой магии от амулета не пахло, в эфирном плане он был полной пустышкой. А вот мелкие буквы с цифрами на крохотном туловище навевали определенные мысли. ТК, 1717. Птица счастья, говорите, или пропуск в тайную экспедицию, скорее жетон, позволяющий получить помощь. Покажите его в случае нужды любому тайному экспедитору, прокурору или послу за границей, и он постарается решить ваши трудности. Чудес не обещаю, но кров, новые документы и немного денег вы получите. Благодарю, Степан Иванович. Один из лучших подарков, который мне делали. Мы обменялись с Шишковским рукопожатием и понимающими взглядами. Можно считать, что тайная экспедиция приняла меня в свои ряды и выдала секретный знак. Что же, презент может оказаться крайне полезным. Если что-то пойдет не так, отправление затянулось еще на полчаса, пока все прощались со мной и Таней по второму, а после и третьему разу. В конце концов я прервал бесконечное прощание, усадил девушку в экипаж, помахал провожающим в окошко и велел ехать. Мурзилка, давно спавший в дармезе, открыл один глаз, посмотрел на нас и снова заснул. Едва мы выбрались из Москвы, Таня встрепенулась. «Ой, чуть не забыла, он велел отдать тебе». Как мы проедем заставу? Кто? Павел Петрович. Таня протянула узкий ореховый пенал, но вместо перьев и карандашей там обнаружился рубиновый крест на красной шейной ленте. В центре креста на белом фоне была изображена женщина в длинных одеждах. Это крест святой Анны, пояснила Таня. Павел унаследовал орден от Петра Федоровича и имеет право вручать награду. Он сказал, что обязан дать его тебе и отец не возражал бы, только просит не носить его открыто, чтобы не раздражать Екатерину. Так и сделаю, и поблагодарю лично, когда он приедет в Злобино. Наследник, Таня захлопала глазами. Угу, Екатерина отдала его мне в обучение деланной магии. Павел будет приезжать несколько раз в год и брать уроки. Ой, это же, надо будет Ксюшу на это время. Не надо, я усмехнулся, мальчику будет полезно пообщаться с ней. Я бы приставил к нему 10 Ксюшек для закалки характера. Еще час мы болтали с Таней, но девушку начало клонить в сон, и она задремала, убаюканная мягким покачиванием дармеза. А я, наоборот, был полон сил и не знал, чем занять себя. Впрочем, одно дело у меня все же было – сходить за грань и поговорить с хозяйкой. Во-первых, убедиться, что битва с той загадочной сущностью, прятавшейся под покрывалом, закончилась. А во-вторых, задать вопросы, настоятельно требующие ответов. Про масонов, их покровителя – называемого Гермесом Трисмегистом, опять же о той тетке в зале с колоннами. Так что я закрыл глаза, сделал глубокий вдох и шагнул на туманное поле. Сухая трава шуршала под ногами, туман клубился вихрями, а я шел вперед только для того, чтобы не стоять на месте. Слишком уж давила тишина, отчего казалось, будто клочья молочной пелены складываются в гротескные лица то ли кающихся грешников, то ли разгневанных ангелов. А может и не было ничего, и у меня просто разыгралось воображение. Неожиданно в тумане возникли 3 серые тени. С каждым шагом они наливались густотой и в какой-то момент прорвали туман, превратившись в 3 высокие сосны, чьи макушки терялись за той же туманной завесой. Привычный к тому, что на этом поле нет ничего, кроме травы, я опешил и замер, не решаясь подойти ближе к рыжим стволам, появившихся из ниоткуда. Но минуты капали, и ничего не происходило. Сосны стояли скалами, и туманное море молча разбивалось о них, то густея между стволами, то освобождая маленький пятачок между ними. Решив, что ничего дурного не будет, я подошел ближе и окунулся в терпкий запах смолы и хвои. Ствол ближайшей сосны оказался теплый, будто нагретый весенним солнцем, и шершавый на ощупь. Это всего лишь якорь. Я обернулся на голос. На другой стороне полянки между деревьями стояла хозяйка, ничуть не изменившаяся с первой нашей встречи. «Госпожа», поклонившись, я спросил, «какой якорь?» «Мой», она улыбнулась. «Иногда я сижу здесь, отдыхая от дел. Но если уж ты нашел это место, составь мне компанию». Туман рядом с хозяйкой сгустился, превращаясь в низкую лавочку, притулившуюся возле одной из сосен. Хозяйка опустилась на нее, как обычная усталая женщина после дня полного тяжелого труда, улучившая минутку тишины. Я не стал отказываться от предложения и сел рядом. «Ты беспокоился обо мне?» С удивлением посмотрела на меня хозяйка. «Как поразительно! Вы остались там с Исидой, чаще всего ее зовут так. Не стоит переживать, она не способна причинить мне вред. Кто она? Богиня?» Хозяйка покачала головой. «Я могу сказать, что она женщина, получившая статус богини, или маг, изменивший себя до предела и перешедший в эфирную форму, или падший ангел, цепляющийся за соломинку угасающих культов, или демон, пытающийся вырваться из темноты в реальный мир. Каждый из этих ответов будет ложью на свой лад и ничего для тебя не изменит. При встрече с ними ты должен помнить главное, никто из них не в силах лишить тебя жизни. Они могут причинить боль, заставить бояться, обмануть, но не убить. Людей убивают только люди, и никак иначе. С ними, их много, верно, Исида, Гермес Трисмегист, и, вероятно, кто-то еще. Хозяйка кивнула. А вы, я решился задать главный вопрос, вы тоже одна из них, глава 13, фокусы. Я, другое. Она будто сделалась выше, глядя на меня сверху вниз. Разрушительница наслаждения и разлучительница собраний, неспровергающая дворцы и воздвигающая могилы. Безвременная, неизбежная, грядущая и беспощадная. Нежданная, грозная, неминуемая и неотвратимая. Благодатная и спасительная, избавляющая от страдания и дарующая покой. Туман вокруг сделался ледяным и стал похожим на снежную метель. Та, что приходит ко всем, не различая нищего и царя, святого и грешника. Неподкупная и нелицеприятная, неизбежная и милосердная, всегда приходящая в свой срок. Холод коснулся меня, заползая в самое сердце. Я, великая уравнительница, разом наваждение пропало. Хозяйка сидела рядом и устало смотрела куда-то в непроглядный туман. Это тяжелая работа, человечек. Века и века я провожу души через туман, не давая заблудиться. Миллионы и миллионы уходят туда, откуда нет возврата. И лишь с единицами есть о чем перемолвиться словом, чьи истории я хотела бы выслушать. Неожиданно повернулась и посмотрела на меня с усмешкой. «Однажды, когда я поведу тебя через туман, ты расскажешь мне все с самого начала. В твоей истории много интересных поворотов. Ведь так, бродяга?» Я кивнул, и хозяйка отвернулась, снова уставившись в туман. «По уговору я должна отвести на ту сторону всех мертвых в свой срок. Мне обещана немалая награда за этот труд. И поверь, я делаю ее на совесть, без отдыха и выходных». Она несколько секунд помолчала, сжав губы, а затем в ее голосе появилась злость. «Павшие нарушают порядок, глупые бывшие башки. Они крадут души и обворовывают мертвых, надеясь вернуть себе власть, спорят с его волей, не желая принимать поражение. Можно вопрос?» Я вклинился в паузу. «Что значит, крадут души и воруют у мертвых?» «Павшие часть своей силы раздали людям в виде таланта. Если он достаточно силен, эти башки могут напрямую достучаться до носителя, соблазняя силой, богатством и вечной жизнью. Павшие делают такого человека проводником своей воли. Помнишь, ты привел ко мне такого, Елагина, или твоя испанка?» «Да, конечно, такие души ускользают от меня и попадают прямиком к павшим. Вот только никакого посмертия и перерождения для них не будет. Башки пожирают души, питая себя и набирая силы. Такая же участь постигла ту душу, что ты вел ко мне, а перехватила Исида. Меня передернуло от воспоминания. Да уж, незавидная участь. Я сегодня уже говорила, павшие не могут убивать живых. Раньше они использовали для этого жрецов, а сейчас носителей талантов. Когда такой человек убивает кого-либо с помощью своей магии, павшие воруют у мертвеца часть силы, продлевая жизнь исполнителю и самим себе. Именно поэтому все таланты должны умереть, опавшие изгнаны во тьму внешнюю. А когда я, когда ты убиваешь?» Хозяйка усмехнулась. «Нет, бродяга, ты ничего не воруешь. Мне не нужно грабить покойников, а твой талант вовсе не часть моей силы. Что же он тогда? Попробуй догадаться сам. Это твое домашнее задание. А сейчас тебе пора возвращаться. Это место не предназначено для живых, но я разрешаю приходить сюда иногда и задавать вопросы». Я моргнул от неожиданно налетевшего тумана и очнулся в Дармезе. Напротив спала Таня, тихо сопя и ничего не подозревая о павших, хозяйке и моих догадках об Анубисе. Дорожная скука подступила ко мне, села рядом и принялась тяжело вздыхать, пялиться в окно и ныть, что ей нечем заняться. К счастью, я вовремя вспомнил о книгах, найденных Шишковским в Либерии. Вытащил сверток из саквояжа, развернул и стал разбираться, что же такое попало мне в руки. Первый том оказался Евхологионом, сборником молитв на все случаи жизни. Утренние, вечерние, благодарственные, о выздоровлении и прочее. При этом написан он был века три назад, да еще и на греческом. Подождать пару веков, и он станет настоящей библиографической ценностью. А сейчас поставлю его на полку в библиотеке, и пусть стоит. На греческом была и вторая книга, но не художественная или духовная, а бухгалтерская. Неизвестный автор не пользовался двойной записью, а просто записывал, сколько средств потрачено, сколько получено, и раз на десяток страниц подводил промежуточные итоги. При этом частенько ошибался в расчетах, а иногда жульничал, исправляя цифры и подгоняя суммы. Я чуть не вывернул челюсть от зевоты, продираясь через строчки с записями. Сколько оливкового масла куплено, сколько ткани, сколько заплачено работникам на виноградниках. Кажется, владелец книги был управляющим поместья и неплохо обворовывал хозяев. Уж не знаю, зачем эту книгу привезли из Византии, но никакой пользы я в ней не увидел. И решил подарить ее Лаврентию Палычу, вдруг ему будет интересна история бухучета. А вот третья книга неожиданно меня увлекла. Написана она была на латыни и представляла собой дневник фокусника. Выдающийся деланный маг путешествовал по Европе и развлекал богатую публику хитро придуманными чудесами. Зрители частенько были дворянами, и безымянному автору приходилось серьезно напрягаться, чтобы показать нечто, что не повторишь с помощью таланта. Судя по записям, некоторые фокусы он готовил неделями, придумывая мудреные связки знаков, выписывая их на игральных картах и другом реквизите. Разбирая иносказательные описания знаков и печатей, я угадал некоторые интересные конструкции. Скажем, колода карт, которая показывала загаданную зрителям карту. Никакой ментальной магии, исключительно расчеты и немного обмана. При этом колода сама себя тасовала, шлепала картами по столу и выделывала забавные кульбиты. Если будет свободное время, надо и мне наколдовать подобную штуку. Или подкинуть в качестве задачки для тренировки своим ученикам, пусть развлекаются с пользой. Последние годы, описанные в дневнике, фокусник провел в Константинополе, и даже удостоился чести показать свои умения перед византийским императором. Жаль, что автор не упомянул имени правителя, так что я не смог вычислить, в каком году это случилось. Для выступления перед высочайшим зрителем безымянный маг подготовил фокус с доставанием зайца из рыцарского шлема. Он жаловался, что зачаровывать этот шлем и ящик, где сидел зверек, пришлось почти два месяца кряду, чтобы набрать достаточное количество эфира. Представление удалось, и довольный император наградил автора рукописи. Тот купил дом, а на остаток средств открыл лавку, где стал торговать амулетами и редкими специями. Когда дело пошло, фокусник бросил устраивать представление, удачно женился на богатой вдове и больше не занимался ерундой, став почтенным горожанином. Дочитав книгу, я только покачал головой. На мой вкус, финал получился грустный. Променять высокое искусство на судьбу лавочника, что может быть хуже? Нет, чисто по-человечески я его понимаю, но, как маг, одобрить не могу. Сунув книгу обратно в саквояж, я поправил одеяло, укрывающее Таню, и собрался сам немного подремать. Но тут меня будто стукнуло что-то изнутри, и я полез за дневником. Нашел описание фокуса с зайцем и перечитал еще раз. Не может быть. Если автор не врал, то животное действительно перемещалось с помощью магии в рыцарский шлем, откуда его и доставали на потеху публики. Как такое может быть? Телепортация? Но ведь всем известно, что она невозможна. Я точно помню, в Сорбонне было запрещено писать научные труды на эту тему, а любого, пытавшегося заговорить о телепортации, подняли бы на смех. Помнится, аволанский философ-монах Уильям Маккам даже издал по этому вопросу целую книгу «Вопросы невозможности», где разнес идею телепортации в клочья, и даже вывел тезис «Не перемещая сущности вне пространства», вошедший во все учебники. Выходит, фокусник выдумал, решил прихвастнуть перед читателем, да нет, вряд ли, или ученые умы ошибались, а безвестный деланный маг решил невозможную задачу, может, он не знал, что телепортироваться нельзя, оттого и сделал рабочую установку перемещения. Я снова вгрызся в текст, вчитываясь в подробности и пытаясь расшифровать, какие же связки знаков и печати использовал фокусник. Увы, конкретного рецепта получить я не смог. Примерная схема для обмена массой в самых общих чертах у меня сложилась, но вот деталей не хватало. Нужна была куча экспериментов, разработка хоть какой-то теории построения прототипа телепорта, прежде чем можно было бы с уверенностью утверждать. Фокусник совершил прорыв в деланной магии или это мистификация, шутка, записанная несколько веков назад. И скажу честно, я больше склонялся к последнему. Рассказывать Тане о находке в книге я не стал, и уж точно не собирался бросать все и изобретать вечный двигатель. Будет свободное время, посижу, подумаю, нарисую схему, сооружу пробный образец, но исключительно как упражнение для ума, когда совсем нечем заняться. За окном промелькнуло село Архангел, за ним Крокодиловка, а затем и Злобина. Дармес нырнул в березовую рощицу, отделяющую село от усадьбы, и у меня даже сердце ёкнуло. Дома, я дома, господи, кто бы знал, как я соскучился по старому особняку, своему кабинету, мастерским и тренировочным камням у леса, а еще больше по людям, живущим тут. По Марье Алексеевне с ее арфой и ночным музицированием, Настасье Филипповне, Ксюшке, Лаврентию Палычу и старому ворчуну Лукиану, успевшему стать мне учителем. Ну и чуть-чуть по остальным, опричникам, ученикам, фальшивой француженке Агнес де Кюрис и другим. Я безумно рад, что не променял их на столичную жизнь. Сюрприза не получилось, да и не могло получиться. Когда в доме сильный колдун, то тебя почуют за версту, а в усадьбе их было двое, плюс Киш, который чувствовал мое местоположение. Так что, когда Дармес подъехал к крыльцу, там уже стояла многочисленная делегация встречающих. Впереди Марья Алексеевна, с такой радостью на лице, что казалось, будто она светится. Рядом с ней Настасья Филипповна, с караваем в руках, пытающаяся скрыть счастливую улыбку. Позади них Киш, Лукиан, Кулибин, старший опричников комбов и учитель Аполлинарий. Еще дальше слуги, кто-то из учеников и прочий народ. Я выбрался из Дармеза, помог спуститься Тане, и мы вместе пошли к крыльцу. Костя. В глазах старой княгини были заметны слезы. Вернулся. Уж и не чаяла дожить. Она троекратно расцеловала меня, перекрестила и едва не разрыдалась от нахлынувших чувств. Начались охи, вздохи, меня заставили отломить от каравая и попробовать, затем заобнимали, потребовали рассказать, как все было, снова подсунули каравай и опять принялись обнимать. Под конец Настасья Филипповна громогласно заявила, что с дороги мне надо в баню, и взглядом разогнала большую часть встречающих. «Иди, Костенька, банька натоплена, только тебя и дожидается. Я тебе уже все чистое приготовила, ни о чем не волнуйся». Отказываться я не стал и отправился в баню. Отощал-то как, послышалось мне тихое ворчание ключницы за спиной, чай, не медом столичные харчи оказались. Ну, ничего, откормим, не в первый раз. Попариться после долгой дороги – лучшие средства от усталости. Да и банщик расстарался, работая веником и окатывая меня водой. А когда я вывалился из парной, размякший и чистый, сразу же сунул мне кружку с квасом. Лепота. Да уж, в Петербурге хоть и неплохо, но совсем не то. В халате, весь такой благостный и чистый, я вернулся в дом. Поднялся в спальню и, не удержавшись, бухнулся поперек кровати. Хорошо, замечательно. Сейчас еще поужинаю, и совсем будет хорошо. Переодевшись, я спустился на первый этаж и чуть не столкнулся с Лаврентием Палычем. Он захлопал глазами, удивленно посмотрел на меня и спросил: «Константин Платонович, вы на охоту ходили? Я, кажется, вас пару дней не видел в усадьбе. И как, подстрелили что-нибудь?» Я не выдержал и захохотал во всю силу так, что в окнах зазвенели стекла. Глава 14. Деньги и деньги. Под утро мне приснился забавный сон, будто я недавно приехал в Злобино, еще не получил талант от дяди и только обживаюсь в усадьбе. Снилось, что лежу у себя в постели и в спальню входит Таня. В сарафане, на голове кокошник, а в руках поднос, на котором стоит кофейник, и кофе так божественно пахнет, что я начал просыпаться на самом деле. Открыл глаза и увидел Таню, только не в сарафане, а в дворянском платье, но поднос с кофейником был тот же самым, что и во сне. «Доброе утро!» Таня поставила поднос на прикроватный столик, а сама присела на краешек кровати. «Доброе!» С каких это пор кавалерственные дамы начали приносить кофе в постель обычному помещику? Девушка рассмеялась и подала мне чашку. С каких это пор светлейший князь стал обычным помещиком? Раз мне приходилось приносить кофе императрице, не вижу урона своей чести, если сделаю то же самое для лиутского владыки. Спорное утверждение. Я сделал глоток и улыбнулся. Императрица все-таки стоит немного выше меня. Это как посмотреть. Екатериной командует ночной император Орлов. Таня рассмеялась. А ты сам себе хозяин. Она тоже взяла чашку, и некоторое время мы молча пили кофе. Кстати, все хотела спросить, нарушила тишину Таня, ты собираешься посетить свои владения, может быть, позже. Сейчас там нечего делать. Сплошная глушь, леса и дикари с копьями. А что, возьмешь меня с собой? Очень хочется посмотреть, что за Америка такая. Хорошо, возьму. Только придется подождать пару лет. Внимательно на меня посмотрев, Таня прищурилась. У тебя есть какой-то план? Да, все считают, что тебе досталось бесполезное неудобье, а ты придумал, как обратить его в свою пользу. Ведь так, хорошее ты слово подобрала, неудобье. Очень точное, ты не ответил на вопрос. Я права, скажем так, есть кое-какие задумки. Надо обсудить с Лаврентием Палычем, посчитать, прикинуть. Пока рано об этом говорить. Я так и думала, Таня кивнула, ты их всех обманул. Всех, этакого, ну, этих, она указала рукой за спину, придворных. Саша слышала, как над твоим княжеством посмеивались, что у черта на куличках, и то ближе. Мол, в Сибирь ссылают, а у тебя княжество еще дальше. Пусть болтают, дураки. Я не стал сейчас говорить о планах проложить в княжество эфирную дорогу. Это дело далекого будущего, лет 10, а то и все 20. А сейчас надо отправить туда людей, чтобы застолбить территорию побольше. Насколько я знаю, между Россией, Испанией и Францией пока никто не чертил границ на американском континенте. Да что говорить, даже подробных карт тех мест пока не было. Так что, если подсуетиться, можно отхватить много всего интересного. И для этого у меня имелся некоторый план, который еще предстояло обсудить с Лаврентием Палычем и Комбовым. Вчера за ужином я рассказал своим домашним краткую версию своих приключений, выбросив многие моменты, о которых не стоило распространяться. А вот за завтраком пришел черед расспрашивать, что происходило без меня в усадьбе. Марья Алексеевна со смехом, будто анекдот в светском салоне, рассказала, как прогнала мальчишку Девиера. Но я заметил, что княгиня сдала. В ее возрасте так напрягаться крайне вредно. Как выдастся случай, надо будет подкинуть ей черного песка для бодрости. В остальном же дела в имении шли своим чередом. Настасья Филипповна сообщила, что с моими аграрными новшествами злобинские крестьяне собрали какой-то невиданный урожай. Старосты деревень даже готовились отправить ко мне делегацию, благодарить за сеялку. Ксюшка вместе с Агнес сейчас находилась у родителей, но наверняка должна вернуться в конце недели. Лукиан за время моего отсутствия тоже не терял времени. Трижды вдрызг разругался с отцом Андреем и трижды мирился. Настасья Филипповна пожаловалась, что он дурно влияет на батюшку, активно пытаясь того спаивать. Комбов, тоже приглашенный к столу, доложил, что взял на службу новых опричников и жаждал пообщаться со мной отдельно. В общем, дел, требующих хозяйского внимания, в усадьбе накопилось прилично. Сразу после завтрака меня перехватил Киш, отодвинув всех желающих. Заявил, что его дело самое срочное, и потащил в подвал. «Золото, Константин Платонович», — шептал он, спускаясь по лестнице. «Нельзя его в сундуках хранить, надо что-то с ним делать. Что именно? Да что угодно. Потратить, прогулять, спустить в карты. Главное, не оставлять лежать в подвале». Киш нервно дернул плечом и ускорил шаг. Его словно подзуживало быстрее сплавить золото Меншикова, хотя обычно он предпочитал копить выигранное богатство. Я отстал на полшага, включил магическое зрение и внимательно присмотрелся к мертвецу. Потребовалась минута, чтобы найти причину странного поведения. Вокруг головы Кижа обмоталась лента эфира, похожая на старый грязный бинт. «Дмитрий Иванович, давно тебя судьба этого золота беспокоит? Как сюда его привез, Константин Платонович?» перетаскал в подвал, и сразу мысль в голову лезть стала. Нельзя его тут хранить, потратить. Ты уже это говорил. Да и в самом деле, Киш распахнул дверь в одну из комнат подвала, пропуская меня вперед. Прошу, Константин Платонович, вот оно. Дмитрий Иванович, ну-ка отойди в сторонку. Киш вздрогнул, будто его тряхнуло электрическим разрядом, но команду выполнил и отодвинулся на пару шагов. Я вытащил из кобуры смалу вант и направил на него. Константин Платонович, Киш посмотрел на меня с укором. Если я вам надоел, помолчи, пожалуйста, и закрой глаза, чтобы я тебя не ослепил. Нарисованная в воздухе связка из знаков огня и силы вспыхнула бледным голубым пламенем. Я подцепил фигуру концом смалы ванты и поднес к эфирной ленте, опутывающей его голову. Непонятная дрянь зашевелилась и принялась елозить туда-сюда, почувствовав опасность. Киш поморщился, переступил с ноги на ногу, но с места не сошел. Фигура коснулась эфирной ленты, и тонкое полотно запузырилось, обугливаясь в пламени. Противно шипя, вредоносный серпантин стягивался к горящим знакам и распадался на безопасный перегар. Минута, другая, и от ленты не осталось и следа. «Ну-с, Дмитрий Иванович, как себя чувствуешь?» Киш открыл глаза, несколько раз моргнул и ощупал себя руками. «Да вроде ничего так, есть желание потратить золото?» «Потратить? Нет, пожалуй, что нет. Замечательно. А теперь, будь другом, постой тут, пока я буду разбираться с проклятым богатством». Я не рискнул заходить в комнату, раз уж проклятие так подействовало на Кижа. Присел на пороге на корточки и уставился на сундуки магическим взглядом. Эфирная дымка вокруг них действительно присутствовала, но очень слабая, еле уловимая взглядом. Пришлось напрячь глаза, чтобы увидеть ее. Видимо, из-за этой особенности я и не заметил подвоха, когда осматривал сокровища в летнем дворце. «Константин Платонович, возьмите». Киш шепотом привлек мое внимание и протянул маленькую табуреточку. «Вам же неудобно». «Спасибо», я кивнул и продолжил наблюдение, усевшись на нее. Почти полчаса потребовалось, чтобы разобраться с проклятием Меншикова. Силен был полудержавный властелин, качественно проклял золото, так что и не избавишься от этой дряни, если не знаешь назначенных условий. Боюсь, даже переплавка и магическая очистка не смогла бы помочь, так хитро Меншиков все устроил. Да, эта дрянь была почти живой, пряталась в случае приближения мага и вылезала, когда видела потенциальную жертву. Меня она, может, и не убила бы, а мага послабее вполне свела бы в могилу. С Кижом, уже мертвым, она совладать не сумела, но подсадила ему эфирного паразита. «Дмитрий Иванович, тащи сюда кожаный мешок и толстую рукавицу». На обоих предметах я нарисовал защитные знаки и отдал ему. «Сейчас заходишь, набираешь золото в мешок и выходишь. Прикасайся к нему только рукавицей, ни в коем случае не голыми руками». «Понял, не дурак». С порога я внимательно следил за его манипуляциями. К счастью, проклятие не подкинуло сюрпризов и Киш вышел из комнаты чистый. «Прямо сейчас поедешь по соседним городам. Муром, Владимир, Касимов и так далее. Найдешь там 7 церквей, не богатые, но и не полные развалины. И в каждой договоришься о поминании Александра Даниловича на 7 лет. Только проверь, что все верно внесли в поминальные книги». «Я понял, Константин Платонович, не беспокойтесь. Золото буду брать только в перчатке. Попрошу, чтобы его окурили ладаном и святой водой осветили. Задерживаться не буду, в карты играть тоже». «Молодец». Я хлопнул его по плечу и запер дверь, чтобы сундуки точно никто не трогал. На мой вкус, надо дать золоту полежать пару лет, чтобы дурной эфирный фон выветрился окончательно. Но идеал недостижим в нашем мире, и наследство Меншикова придется пустить в дело гораздо раньше. Раз уж дело дошло до денег, я не стал откладывать визит к Лаврентию Палычу. Фальшивый лепрекон как раз усаживался пить чай, выставив перед собой на столе баранки, бублики, пирожки и вазочки с вареньем. «Константин Платонович, вы как раз вовремя, а то я что-то переоценил свои силы». Он обвел рукой стол, «в меня столько не влезет. Видимо, чувствовал, что вы придете, и взял для вас. Да что же вы стоите как неродной? Садитесь, я сейчас вам налью чаю». Мелко семеня, он сбегал к самовару, стоявшему на отдельном столике у окна, и принес мне кружку крепкого чаю. «Угощайтесь, Константин Платонович, вот вареньице малиновое, попробуйте. Настасья Филипповна варила, она мастерица в этих делах». «Да, недурственно. Вот еще пирожки с морожкой отведайте. Очень уж хороши сегодня». Минут 10 он подчивал меня всем подряд. Я даже начал подозревать, что управляющий проворовался и решил закормить меня до смерти, чтобы скрыть недостачу. Но Лаврентий Палыч допил очередной стакан чаю и сам перешел к финансовым вопросам. Как вы и просили, Константин Платонович, прикупил я людишек, 53 семьи взял, все, что было, да еще и поторговался, по 8 с полтиной за душу заплатил, деревеньку для них построил, поселил, провизией обеспечил, через что и школу увеличить пришлось, всех детей от мала до велика велел учить. С чего это, Лаврентий Палыч, вы же были противником школы, сколько я бился, вас убеждая, ну, он покачал головой и цокнул языком, признаю, был неправ, и что вас сподвигло, дорогой вы мой, прибыль, Константин Платонович, он выставил пятерню и начал загибать пальцы, от муромского огнива, что в мастерских делают, это раз, от печей, что на заводах ставит, это два, от ваших сеялки до плуга, три, как посчитал, уже столько же принесло, сколько вам Василий Федорович в наследство оставил, даже так, ну-ка, Лаврентий Палыч, покажите мне все это в цифрах, почти час я смотрел финансовые книги, составленные убористым почерком управляющего, могу поздравить, Константин Платонович, капитал у вас за 200 тысяч рублей перевалил, не считая усадьбы и прочего имущества. Естественно, все деньги в работе, свободных средств хорошо, если 10 тысяч наберется. Как вы тогда говорили, деньги должны делать деньги. Очень верное замечание. Лаврентий Палыч, я вашей работой весьма доволен. Выдайте себе премию, в разумных пределах, разумеется. Премия, он даже порозовел от удовольствия. Лестно, очень лестно. Константин Платонович, уж и не помню, когда в последний раз мне так приятно делали. С вашего позволения, возьму 1000 рублей. Я махнул рукой, хоть 2, для вас не жалко, но это позже, а сейчас мы должны обсудить более важные финансовые вопросы. Более, Лаврентий Палыч всплеснул руками. Вы хотите открыть еще и университет? Нет, я рассмеялся, немного масштабнее. Речь у нас с вами пойдет о колонизации Америки. Глава 15. Американщина. Константин Платонович, вы себя хорошо чувствуете? Морошка, что ли, в пирожках забродившая? Ах, горе-то какое! Погодите, Константин Платонович, я сейчас вам компресс холодный сделаю. Лаврентий Палыч, прекратите поясничать. Вы что, не слушали меня вчера? Я же русским языком сказал. Императрица пожаловала мне титул князя Алеутского и соответствующие земли. Титул я помню. Он почесал нос, а про земли думал, это так, образное выражение. Нет, Лаврентий Палыч, земли настоящие. Вся Алеутщина и далее, до границы с землями Франции, Испании и Англии. Пожевав губами, Лаврентий Палыч встал и молча принялся ходить из угла в угол. Морща лоб, он шевелил пальцами, будто считал в уме. Я не торопил его, попивал чай и съел еще один пирожок с морожкой. Так-так, управляющий, видимо, додумал мысль, взял приставную лесенку, придвинул ее к шкафу и полез на самую верхнюю полку. Где-то здесь она у меня была. Перекладывая так бумаги и книги, он вещал сверху глухим голосом, напоминая парящее привидение. Точно помню, 4 года назад заказывал из Академии наук. Мне как раз предложили вложиться в один прожект, пушнину из Америки возить. Посмотрел я, подумал, да и отказался. Далеко, долго, холодно, дикари по лесам бегают. И нюх меня не подвел. Собрал организатор деньги да избежал с ними за границу. Больше о той пушнине, которой, может, и в помине нет, никто не заговаривал. Ага, нашел. Быстро спустившись с лестницы, Лаврентий Палыч освободил стол от тарелок и разложил большую карту. Я поставил чашку и встал, чтобы лучше рассмотреть рисунок. Да уж, художник не особенно стремился к точности, зато изобразил на неизвестных землях миниатюры страшных зверей, а в океане чудовищных кракенов. Вот Берингов перешеек, а за ним наша Алеутщина. Палец с желтым ногтем указал на север карты. Ага, если спуститься на юг по побережью, окажемся в Орегонщине. Ничейная земля, прокомментировал я, практически не исследована, даже испанцы сюда не добрались. Понятно, надо брать. А если пойти еще южнее, попадем в... Лаврентий Палыч склонился над картой, пытаясь разобрать надпись «К». Калифорщина, как называют ее испанцы. Они, вроде бы, считают землю своей, но никаких поселений там нет. То есть де-факто все это владение местных племен. Вот как, Лаврентий Палыч потер ладони. Ну, с вождями, даже дикарями, всегда договориться можно. Так ведь, Константин Платонович... Было бы желание. Угу, если действовать с умом. Ну, этого нам с вами не занимать, пробубнил управляющий, продолжая разглядывать карту. То есть на юге Испания, на востоке тоже они. Английские колонии на берегу Атлантического океана нам не интересны, слишком далеко. А это что, Луизианщина, от города Новый Орлеан и выше по течению реки Миссисипи. Насколько я помню, сейчас принадлежит Франции, но вроде король собирался продать ее Испании. Надо уточнить, Лаврентий Палыч постучал по карте пальцем, нам выход на эту реку нужен для торговли. А вы не слишком замахнулись, Лаврентий Палыч, это далекие территории, от Алеутчины до них не меньше 3000 верст, а то и все 5. Так это сейчас, в глазах фальшивого лепрекона горел алчный огонь, а вот калифорщину заберем себе, она и ближе станет. Я, Константин Платонович, уже прикинул, как вашу колонизацию проводить. Во-первых, крепостных туда отправлять. Во-вторых, казаков набирать, кто вольницы хочет. В-третьих, вы же князь, а значит, можете в своем владении нарезать уделы. Правильно, вот и привлекать малые дворянские роды. Пусть приносят клятву верности и осваивают земли. Давайте уточним некоторые детали. Вам не кажется, что мы не наберем столько народу, чтобы заселить все эти территории? А и не надо прям заселять. Достаточно остроги поставить, чтобы обозначить, кто хозяин. Местные племена окрестить и сделать вашими подданными. А там, глядишь, народ сам по себе плодиться будет. Главное, за собой земельку застолбить, чтобы в испанские руки не уплыла. Хорошо, тогда второй вопрос. Как вы собираетесь крепостных и казаков туда везти? Задумавшись, Лаврентий Палыч почесал подбородок и ответил. Одних из Петербурга кораблями отсылать, другие пусть своим ходом через Сибирь едут, а там по океану тоже кораблями. Этаким образом у вас доедет 1 из 10 в лучшем случае. Вы когда-нибудь плавали через океан, Лаврентий Палыч, а по Сибири ездили? Бог миловал, буркнул управляющий и вздохнул, но ваше беспокойство понимаю. Просто надо посылать с запасом, учитывая возможные потери в пути. Я посмотрел на него с осуждением. Лаврентий Палыч сначала смутился, наморщил лоб, а затем перешел в атаку. Так вы же сами хотели колонизировать, Константин Платонович. Вы как людей туда хотели отправлять, а вот это я и собирался с вами обсудить. Садитесь, Лаврентий Палыч, разговор будет долгим. Мы сдвинули карту, налили себе чаю, и я изложил свой план. Управляющий слушал молча, только изредка задавая уточняющие вопросы и поглядывая на карту. А когда я закончил излагать, то крепко задумался. Почти четверть часа он сидел в кресле, прихлебывая остывший чай и что-то записывая в блокноте. «Пожалуй, мне ваш план нравится». Он спрятал блокнот, налил свежего чаю и придвинулся к столу. «Говорите, создаем русскую-американскую компанию, мы собираемся привлекать внешнее финансирование и будем продавать пай, только в политических целях. Скажем, 5% подарим наследнику престола. Умно. Это вы хорошо придумали. Возможно, продадим 10% нужным людям, кто сможет оказать поддержку. Еще 10% – купцам, кто будет обеспечивать работу компании. Но львиная доля должна остаться в моих руках». Записал, Лаврентий Палыч снова достал блокнот и черкнул там несколько строчек. «Компания. Создаем остроги и столбим территорию. Я все-таки настаиваю, чтобы мы заняли Калифорщину, Константин Платонович. Так и я не против, Лаврентий Палыч. Но успеем ли мы занять ее первыми, пока война с Испанией не входит в мои планы? Пока», он хитро прищурился. «Посмотрим, как они себя вести будут. Если примутся давить на нас, то я не исключаю и силового решения». Лаврентий Палыч кровожадно усмехнулся и кивнул. «Хорошо бы, давно пора и с Пашком хвост накрутить. Вы их не любите?» Его лицо перекосилось. Слишком близко был знаком с некоторыми их деятелями. Он гневно засопел, допил залпом чай и взял себя в руки. «Не будем отвлекаться. Значит, остроги. Покупаем корабли и обеспечиваем поселение всем необходимым. Набираем на службу опричников. И налаживаем отношения с аборигенами. Этому вопросу надо уделить особое внимание. Никакого рабства, никакого принудительного труда, за все платить и стараться крестить, для чего ставим церкви и везем священников. Понял, учту. И пока я этим занимаюсь, вы строите вашу эфирную дорогу до Охотского моря, именно. И уже по ней будем отправлять крестьян, обещая освободить от крепости по прибытии». Лаврентий Палыч снова открыл блокнот и долго там что-то подсчитывал. «План хорош, Константин Платонович, бесспорно. Если бы не одно «но», Вашего капитала не хватит на все. Нужно или растягивать план во времени, или все-таки продавать пай компании. И тут я сумел его удивить. Вытащил из кармана векселя, полученные от Екатерины и Бестужева, и с улыбкой вручил ему. На первый этап, Лаврентий Палыч. Потом будут еще средства. Он долго разглядывал бумаги, смотрел их на свет, нюхал, только уголок откусить не попробовал. Однако, Константин Платонович, вот так, раз и почти полмиллиона из кармана. Он посмотрел на меня с неподдельным уважением. А не хотите чуть-чуть отложить планы и пустить эти средства в рост? Скажем, годика за два мы бы их. Вы же сами мне только что говорили о калифорщине, разве нет? Испанцы пару лет ждать не будут. Лаврентий Палыч, сами знаете, ваша правда, он вздохнул и с некоторой жалостью посмотрел на векселя, мне нужно время, чтобы составить детальный план, рассчитать потребные затраты и найти исполнителей, делайте, Лаврентий Палыч, как будете готовы, мы сядем и обсудим предметно, на этом и разошлись, у меня были не такие радужные ожидания, как у него, наверняка дело будет идти с большим скрипом, возникнут всякие сложности и препоны, трения с аборигенами. Но все же фора во времени у нас была, еще лет 10 испанцы не будут нам помехой. А вот потом на южной границе княжества должен стоять десяток броненосцев типа Святогора. Надеюсь, к этому времени я успею их туда доставить. Что же ты от меня бегаешь, отрок? Голос Лукиана раздался у меня за спиной, когда я возвращался от Лаврентия Палыча. Монах появился из-за куста сирени и стал сверлить меня осуждающим взглядом. «Ни в коем случае, учитель», — я примирительно улыбнулся. «Просто ждал удобного момента для разговора». «Ждал», — он хмыкнул и махнул рукой. «Считай, дождался. Идем прогуляемся». Он развернулся и двинулся прочь от особняка. Ну и я за ним, стараясь не отставать от широко шагающего монаха. Видимо, разговор предполагался секретный, так что Лукиан повел к тренировочным камням возле леса, хотя обычно он ленился туда ходить и тренировал меня в парке за прудом. Всю дорогу Лукиан молчал, иногда косо поглядывая и сердито хмыкая. Но я особо не волновался, после пережитой жатвы я воспринимал его скорее как старшего товарища, а не учителя. Да, может быть, он не передал какие-то секреты, но за прошедшее время мне пришлось узнать о таких вещах, о каких он не упоминал вовсе. Например, о тех же павших. «Жатва была?» — хмуро спросил Лукиан, едва мы подошли к камням. Я уселся на один из валунов, нагретых солнцем, и кивнул. «Была. И как? Много народу положил?» В ответ я развел руками. «Не считал, некогда было. Царя тоже ты убил, императора?» Я помог ему уйти за грань после того, как он попал под эльфийскую проказу. «Это, знаю», — отрезал Лукиан, — «не первый год живу, довелось встречать, а мальчишку, Антоновича, тоже ты, откуда вы все знаете, отец Лукиан, от верблюда», передразнил монах, отвечай, ты его убил, я посмотрел ему в глаза и покачал головой, предпочту не отвечать на этот вопрос, ни да, ни нет, отец Лукиан, он рассмеялся, хлопая себя по животу, ха-ха, секреты появились, да бог с тобой, не нужны мне они, просто интересно было, за что тебя убийцей трех царей называют. Императоров, автоматически поправил я, неважно, махнул он рукой, хоть Басилевсов, дай-ка гляну, что у тебя с талантом делается. Продолжая смеяться, он уставился на меня пронизывающим взглядом, но в этот раз мы с Анубисом воспротивились досмотру, поставили перед собой стену и не дали себя разглядывать. Честно говоря, я думал, что Лукиан рассердится, но тот захохотал громче и рухнул на соседний валун, покатываясь от смеха.